Глава 12. И двум очам полузакрытым тяжел был свет двойного дня. Шевырев. Состоялся неприятный разговор. Потресов поймал его за рукав на улице, оглянулся воровато и жалко спросил: «Андрей Елисеевич, вы меня извините, пожалуйста, но нет ли у вас взаймы 40 рублей?» «Вы знаете, майор, — сказал Карабанов, — я давно ждал, что вы попросите у меня денег. И меня даже предупредили, чтобы я не давал их вам». «Да? Кто?» «Капитан Штоквиц». «Боже мой! Ну что я ему сделал плохого?» — приуныл майор. «Выручьте, голубчик, если можете». «И я, — да сказал Андрей, — конечно, с удовольствием бы вас выручил. Я не обращаю внимания на сплетни, но, увы, и ах, сам без копейки». Потресов сразу как-то сник, даже обмяк телом, погоны повисли на его плечах наклонно. «Вы не поверите, но так надо, так надо. Хотя бы 20 рублей». И лицо у майора плаксиво вытянулось. Стало его жалко. У него были такие добрые и чистые, как у ребенка, глаза. Карабанов вынул из кармана дорогую папиросницу, полученную в приз на скачках в Красном Селе от великой княгини Евгении Максимилиановны Лихтенбергской. Крупный солитер, вправленный в платиновую подкову, хранил в себе надежду Андрея когда-нибудь кутнуть на его стоимость. «Пошлите денщика к менялам на Майдане», — щедро разрешил он майору. «Возьмите себе сколько нужно, а остальное просадим в Ереване. Берите». «Нет, что вы, спасибо, но не могу я вас лишить такой вещи. Извините меня». Потресов ушел, сгорбившись. И то, что не удалось выручить человека в беде, было обидно и неприятно. Карабанов поспешил скрыться в казарме. «Куда вы собираетесь, Штоквиц?» — спросил он. «Не хочется, Гвардионус, да надо. В Оревань». «Чего же не хочется?» — вяло улыбнулся Андрей. «Там можно хотя бы попьянствовать». «Если бы один ехал, — согласился Штоквиц, — так и запьянствовал бы, наверное. Это ведь со мной еще полковник Хвощинский. Сам не пьет и другим не дает. Согласитесь, что это самая противная категория людей». «И надолго?» — спросил Андрей, а в глотке у него уже стало сухо, как тогда, в дорожной харчевне, когда впервые услышал ее имя. «Да черт ее знает, поручик!» — продолжая собираться, ответил Штоквиц. «Все зависит от того, как совещание. День или два, наверное. А потом, я думаю, откроем границу для эшелонов. Государь-император, говорят, уже выехал из столицы и направился в Кишинев». Штоквиц ушел, и Карабанов, оставшись один, тяжело задумался. Так обдумывают ночное убийство, так интриганы готовят свои поклепы, так игроки решают судьбу последней карты. В этом случае Андрею было нелегко. Молодой, быстрый, далеко не дурак, порывистый в чувствах, он никогда не смущался положением любовника при замужней женщине и пользовался одинаковым успехом, начиная от дачных вертепов на Полюстровских водах и кончая темными будуарами пожилых великосветских барынь. Но к Аглае он всегда относился честно. Рядом с ней и он бывал другим, лучше и чище. Однако теперь, оторванные от прежней жизни, заброшенные в самое захолустье империи, где его никто не знал, и он никого, Карабанов был одинок, и Аглая была последним звеном в его прошлом. Старое влечение к ней, как зерно, долго пролежавшее под спудом земли, вдруг созрело и взошло свежим зеленым побегом, любовью. Так хотелось думать Карабанову об этом чувстве. И весь день он ходил по душному Игдыру, как пьяный, в каком-то сладком полусне. И виделось ему при дневном свете то, что дано человеку видеть только ночью. Бывает же такое. Но куда человеку деться? Сел на заваленке играть с прапорщиком Латышевым в шахматы. Прапорщик, хотя играл и хуже Андрея, но раздражал его комментариями. «Я возьму вас коня», — предупреждал поручик. И в раздумье, берясь за патрон от Смит-Вессена, заменявший фигуру коня, Латышев с пафосом декламировал. «Что ты дреблешь, конь ретивый? Что ты шею опустил?» Карабанов говорил ему, «Здесь можете ходить слоном». И прапорщик, хватаясь за пуговицу от солдатского мундира, заменявшую фигуру, вспоминал из басни Крылова. «Слона-то я и не приметил». Наконец все это надоело Андрею, и он перевернул шахматную доску с патронами и пуговицами ко всем чертям собачьим. «Да что вы, прапор, будто гимназист! Хрестоматию мне тут зубрите! Играть так играйте, а просвещать меня не советую». Не зная, куда деть себя, пошел на базар. Очертя голову, ринулся Андрей Карабанов в этот яркий, азартный омут. Шум, толкотня и запахи оглушили его. Карабанов жевал кишмиш, лез пальцами в бочку с дегтем, с видом знатока стучал ногтем по кувшину. Из озорства отдернул на одной красотке чадру, плетеную из конского волоса. И в ответ на его дерзость старый повелитель, толстоносый, грязный Айсор, издал глухое шипение. — Ну, не шипи, — сказал Андрей ревнивцу. — Я вот у тебя эту бирюзу покупаю. Чья-то рука легла ему на плечо. Это был Клюгенау. — Не советую покупать, — с усмешкой заметил барон. — Бирюза — камень зловещий. Столетиями она растет на костях людей, умерших от безнадежной любви. Пойдемте-ка лучше со мной и послушаем пение нищих сатаров. Прислонясь тощей спиной к стене караван-сарая, нищий перс сидел на солнцепеке, раскинув босые черные пятки. Впалый и влажный рот его был полуоткрыт, вокруг него кружились знойные зеленые мухи. Он был одет в русский полушубок, вывернутой шерстью наружу. По голой груди его, бронзовой от загара, медленно струился грязный пот. Лицо сатара было матово-зеленоватым, и узкие персидские глаза томно посмотрели на офицеров. «Восточный соловей, неподражаемый Рубини из Баязета», — сказал Клюгенау и бросил перед певцом монету. Сатар достал из-за спины медную тарелку. Первый звук его голоса был печален и напоминал далекое эхо в горах. Но вот певец оживился. Высокая нота, дребезжа и вибрируя, взлетела куда-то к пыльному небу. От напряжения пальцы на ногах сатары широко растопырились. Кадык на его шее, острый и шершавый, круто перекатился под мокрой от пота кожей, и он закрыл лицо тарелкой. «Боже мой!» — удивился Карабанов и невольно вздрогнул. В этом напеве он услышал отклик своим желанием. Каждый звук голоса опадал на него, казалось, расплавленными каплями. Удивительно, но тут ничего нельзя понять. «Обратите внимание», — сказал Клюгенау задумчиво, — «этот сатар переплетает одну ноту с другой, словно нити в драгоценном хорасанском ковре. И притом, где же тут предел законам человеческого дыхания, если эти нити у него бесконечны?» «Я больше не могу», — сказал Андрей и отвел тарелку от лица сатара. Нищий, впавший уже в какой-то экстаз, продолжал свой мотив, и только тут поручик увидел, каких трудов ему стоит пение. Лицо сатара было обезображено выражением муки. Искривленное и уродливое, оно было почти отвратительно. «Вот тебе еще!» — бросил поручик монету нищему, и в этот момент увидел Аглаю. Рассеянно озираясь, она пробиралась через толпу, а за ней следовал денщик мужа с громадной корзиной овощей на плечах. Андрей, расталкивая ораву торгашей, кинулся вслед за ней, перехватил за локоть. — Аглая, я был лишен тебя целых 2 года, но сейчас, когда ты рядом, когда ты меня любишь... — Я не люблю тебя, Андрей. Нет, не люблю. Это неправда. Я приду к тебе сегодня. Не смей и думать. Поток людей вертел их в своей толчее и нес куда-то. Андрей не выпускал локти женщины. — Ну, скажи хоть одно слово, — просил он. — Андрей, мой милый, — Аглая остановилась, — забудь меня и не смей приходить. Я посажу денщика у дверей, и он тебя не пустит. День этот прошел в каком-то душном угаре. Вечером принял рапорт от урядника. «Лошади здоровы», — сказал трехженный. «А люди?» — спросил Андрей. «Здоровы», — вздохнул урядник. «Люди не лошади, им ничего не сделается. А вот лошадь...» «Я тебе уже говорил, что доклад надо начинать с людей, а не с лошадей. Понял?» «Да чего тут не понять? Вот и я говорю, что лошади здоровы и люди тоже». Настала ночь. Карабанов отчаянно решился. Денщика, как и следовало ожидать, у дверей не было. Но сами двери были приперты изнутри чем-то тяжелым. Андрей тихо постучал. Бродячая собака подошла к нему из темноты и, помахивая хвостом, обнюхала полы его шинели. — Иди, иди, — сказал он ей. Не до тебя мне сейчас. Обойдя саклю вокруг, Карабанов забрался в колючие заросли терновника. Выпутываясь из цепких ветвей, подошел к окну, задернутому занавеской. «Наверное, здесь», — решил он. Андрей, придерживая шашку, неслышно перекинул ноги через подоконник. Аглая спала глубоким сном, разметавшись на широкой тахте, удивительно прозрачная и светлая. Поручик тихо присел с ней рядом, погладил ее колено. — Аглая! — шепотом позвал он. — Проснись! Женщина проснулась как-то рывком, стремительно вскочила на ноги, в одной сорочке, босая, отбежала к стене. — Ой! «Кто здесь?» «Не бойся, это я». «Зачем ты пришел? Я же ведь просила тебя». «Прости», — повинился он. «Уйди сейчас же, Андрей». Карабанов медленно приблизился. Губы женщины мелко вздрагивали, когда он целовал ее. «Ты любишь меня?» — спросил он. Она молчала. «Почему ты молчишь?» «Я пропаду с тобой». «Ну и пропадай. — сказал он, и шинель сползла с его плеч на пол. И на вторую ночь он пришел снова. Она лежала перед ним уже открытая вся, робкая и доверчивая. — Ты мой милый, — говорила она, — я даже не знала, что все это так, так хорошо. Если бы ничего у меня в жизни не осталось больше, то стоило бы жить, чтобы принадлежать тебе. Он поцеловал ее, и она спросила: — Боже мой, что же дальше-то будет? Ты знаешь? — Нет, — признался он. — Вот и я не знаю. Дальше был Баязет.